Минут через 40, когда они уже почти покинули территорию баронства, к конной части отряда прибыл один из рейнджеров на олене и сообщил, что передовые группы встретили пешего игрока, идущего как раз оттуда, куда они направляются, и Таурахтар задержал его до прибытия Дримма. Через 10 минут группа Дримма и присоединившийся к ним рейнджер подъехали к кругу, который образовали верховые друиды и волчьи всадники вокруг одиноко стоящей фигуры. Рейнджеры были в дозоре. «Ну здорово, номерной», сохраняя внешнее спокойствие, обратился Дримм к игроку, уставившемуся на него как кролик на удава. «Что это ты тут в одиночку бродишь? Небезопасно это, мало ли кого на пути встретишь, Дримм». Обреченно и почти без удивления прохрипел Гендольф 360, затравленно оглядываясь по сторонам и нигде не видя выхода. «С самого начала был против того, чтобы брать тебя в отряд, ты мне сразу не понравился. Да, а остальные, чтобы их взяли, ты тоже был против. Прямо все три раза, или сколько групп вы так привели на убой? На моем счету только это, все остальное, Сирена и Аракана, ну и Косой с его людьми», зачастил номерной Гендальф, спеша откреститься от своих подельников. «Дримм, это что, один из этих выродков?» присоединилась к разговору Людмила. «Ага», машинально кивнул Дримм, сам в это время думая, что делать и как поступить. «Тогда вали его, это твое право, и поехали быстрее, пока остальные не разбежались». Другие игроки, прислушивавшиеся к словам Людмилы, одобрительно загудели, а Гендальф совсем скис, понимая, что у него нет ни единого шанса. «Ладно», сказал Дримм, приняв решение. «Стой!» – заорал Гендольф, видимо, превратно истолковав выражение его лица. «Могу вам помочь, я много знаю, только не валите меня сейчас». «Хорошо», Дримм и так собирался допросить номерного, так что тот опередил его предложение. «Ответишь на все мои вопросы, четко, быстро, правдиво, отпущу, гуляй, только мне на пути не попадайся». Не давая согласившемуся сдать дружков мерзавцу времени сообразить, что к чему, и тем более придумать какую-нибудь ложь, в быстром темпе начал задавать вопросы. «Где Сирена и Аракана? Сегодня утром свалили свитком телепорта, сливки-то они уже сняли». «Какие еще сливки?» – спросила Светлана. «Ну там убить лохов несколько раз, пока они не упали в уровне, и долю свою взяли», – ответил обернувшийся к девушке Гендальф. «Куда они ушли? Когда вернутся?» Не останавливаясь, задавал вопросы Дримм. «Не знаю, они мне не докладываются, Сирена сказала здесь сидеть, помогать Косому и ждать, сколько не сказала. Точно не знаешь, куда они ушли? Лучше говори». Дримм, не мигая, смотрел на пытавшегося купить себе проход игрока, и хотя на лице у Фири ничего не отражалось, но, видимо, тот что-то прочитал в глазах, поскольку опять затараторил. «Точно не знаю, а по слухам у нее большая база на острове Кахур, тут у побережья. Какие-то дела крутит, говорят, наши здесь просто мелочь. Это все, что я знаю, зуб даю». Немного по-детски закончил номерной. «Что с моими бойцами, оставшимися в крепости?» Дримм задал свой второй главный вопрос. «Хотели взять их парализующими заклятиями неожиданно, но не срослось. Старший их, пожилой такой, че-то сообразил, по-тихому не получилось, пришлось всех валить, а лошадям Петра, га, Энн отмороженный, зачем-то глотки перерезал, ему потом влетело и от Сирены, и от Косова, но уже ничего не исправишь. И я к этому отношения не имею, сам знаешь, мы в это время за тобой по данжу бегали». «Ясно», Дримм закрыл глаза, с трудом преодолевая сильное, прямо жгущее его огнем изнутри желание рубануть говоруна сверху вниз. «Дальше». Затем Гендальф 360 рассказал о том, как обитатели крепости наживаются на игроках, которых заманили в ловушку. Оказалось, что здесь процветала целая индустрия, разработанная каким-то извращенным разумом, сумевшим превратить ничего не подозревающих до последнего мгновения игроков в источник дохода. Когда попавшихся на удочку Сирены игроков вроде Дримма и его товарищей по несчастью убивали в данже, то после возрождения они попадали прямиком под мощнейшие парализующие заклятия, обеспечиваемые несколькими стационарно установленными рядом с точкой возрождения амулетами, и несмотря на то, что многие успевали сообразить, что происходит что-то не то, сделать уже никто ничего не могли, слишком сильны были амулеты, а также двое магов, специализировавшихся как раз на заклятиях парализации. Затем неспособного сопротивляться игрока избавляли от всего имущества, даже одежды, и переносили в специальный зал. Там парализация проходила, и голый безоружный игрок был вынужден сражаться с одним или несколькими хозяевами крепости, разумеется, имеющими полное снаряжение. Процедура повторялась несколько раз. Казалось бы, игроки могли сломать этот сценарий, и примерно каждый второй так и делал, не желая подвергаться унижениям и предпочитая начать все сначала с новой аватарой, но другой половине было жалко сотни баксов, да и бандиты не опускали их до нуля, а вроде как оставляли шанс выбраться и отправляли в пещеры под крепостью, где опущенные примерно до 10 уровня игроки охотились на водившихся там крыс, змей и летучих мышей. Со всех этих тварей выпадала медная мелочевка. Кожа змей ценилась на рынке как материал для одежды, крылья летучих мышей покупали алхимики, все это бандиты забирали у добывающих это пленников в счет выкупа. Собравший всего этого добра на 300 золотых, вроде как должен был быть отпущен, но пока никто не собрал нужной суммы. Также можно было заплатить 1000 долларов в реале и гулять, но опять же никто на это пока что не согласился. «Ты что здесь делаешь, падла, вдалеке от своих дружков?» — задал вопрос незаметно подъехавший Таурахтар, некоторое время уже слушавший словоизвержение попавшегося предателя. «Мне кажется, ты драпаешь, крыса». «Драпаю», — легко согласился Гэндальф 360. «Неохота в подвале голышом очутиться, чувствовал, что все к тому идет. Сирене и Аракана я не доверяю, подставят и кинут, как высморкаются. Вот я и прихватил кое-чего и смылся по-тихому, до вечера меня хватиться не должны, думает, я в реале». Тут Гэндальф попытался пригрозить Дримму и окружающим. «Если меня убьете, я опять в крепости окажусь, точка-то моя там, и все про вас расскажу, так что лучше отпустите меня по-хорошему». «Ты угрожаешь?» — спокойным голосом спросил Дримм, наконец открывая глаза, представлявшие из себя два черных колодца без дна. Ощущение какой-то потусторонней жути, исходившее из этих глаз да и ото всей фигуры Фири, пробрало даже соратников игроков, относившихся ко всему окружающему как к игре. Местные, включая варгов, вообще застыли, боясь вздохнуть. «Нет, конечно нет, просто предупреждаю, вы же сдержите слово, да», — снова залепетал Гэндальф, принаглевший было в конце разговора. «Рассказывай все о планировке крепости, кто, куда и когда ходит, а затем беги и побыстрей», — Дримм говорил спокойным тихим голосом. Но от каждого его слова вздрагивали все, включая большинство игроков. Варги приседали и норовили попятиться задом, лошади волновались еле-еле успокаиваемые наездниками, а все олени-маунты, не сговариваясь, напрудили на дорогу. Через 20 минут кавалькада продолжила путь, оставив позади быстро бегущую в противоположную от них сторону фигуру. Прежде чем заниматься разведкой, следовало оборудовать точку возрождения для имевшихся в отряде игроков. Также нужна была стоянка для лошадей, отозвать их как маунтов Дримм и другие всадники, включая арбалетчиков, повстанцев не могли. Также Фири еще не решил, использовать ли варгов в бою или стоит оставить их вместе с лошадьми. В общем, был необходим лагерь. Сперва выбранное Дриммом место вызвало недоумение у всех остальных. Крупная площадка среди скал, открытая всем ветрам и взглядам, из достоинств только родничок внутри. Но когда Дримм замаскировал проходы с помощью магии Квилья так, что наблюдатель увидел бы лишь продолжение скалы, все стало понятно. Постороннему и в голову не могло прийти, что камень — это иллюзия, а поскольку стоянка располагалась в месте, где никто не ходил, то даже случайное обнаружение было исключено. Окрестности донжал лабиринт ледяных демонов 6 часов спустя. Дримм в последний раз проиграл все в голове, вспоминая, все ли он учел. Потом, на секунду выглянув из-за склона скалы, взглянул на занимавшие обговоренные позиции группы, состоящие из орков, арбалетчиков и друидов, и повернулся к тем, кто ждал его приказа о начале атаки здесь. Все были напряжены и смотрели на него. Дримм привычным, хоть и немного подзабытым движением вложил гранату в прощу и, мгновенно собравшись, выдохнул. «Начали. Они начали, понеслась». План атаки на эту крепость родился у него еще тогда, когда он, ничего не подозревая, впервые попал сюда вместе с Сиреной и набранным ею отрядом. Такая забавная отвлеченная игра ума старого офицера, оценивавшего любое встреченное укрепление и местность вокруг него с позиции как штурмующих, так и обороняющихся. Несколько часов разведки, пока часть пришедших с ним игроков находилась в реале, и информация, полученная от 360-го, позволили превратить общие наметки в четкий и вполне осуществимый план, который в этот самый момент и притворялся в жизнь. Первыми по расположенной внизу крепости отработали рейнджеры. Дистанция 800 метров, детские игрушки для эльфов, особенно для класса сильно заточенного именно под луки. К тому же стрелы летели сверху вниз и набирали к концу полета просто чудовищную пробивную силу. Особенно опасны были выстрелы, сделанные Светланой. Подаренный Дриммом лук позволял стрелку игнорировать вообще любые доспехи первых трех классов, даже самые тяжелые. Доспехи легендарного и эпического класса по идее могли защитить своих владельцев, но опять же таки все зависело в какую часть доспеха придется попадание и какой стрелой. А стрелы у Светланы были хороши, как и Дримм, она не поскупилась для этой схватки. Вторым начал Дримм, отправив первые две гранаты во двор, где как раз собралась группа сбегать до данжа и подсобрать камешков из отродий ледяного демона. Не судьба, гранаты, пущенные Фири, превратили небольшой двор, ограниченный со всех сторон каменными стенами, в филиал огненного ада. Выжить там было бы непросто даже с активированными щитами, а уж без них. Дримм метал по гранате каждые 5 секунд, еще несколько секунд граната летела до крепости, чтобы затем взорваться где-нибудь внутри здания. Многочисленные дыры в крышах и щели в стенах полуразрушенной крепости жадно поглощали снаряды пращи и через пару секунд гыкали огненной отрыжкой. Третьими, буквально через секунду после Дримма, начали работать Людмила, Куя и Ниэлан. Действовали они из жезлов, найденных Дриммом в поселении Фири. Шаровые молнии и тараны хаоса действовали как мощные фугасы, круша стены и обрушивая их внутрь здания, а ледяной град как шрапнель, 150 зарядов из жезлов, 100 фугасных и 50 шрапнельных, плюс 35 гранат Дримма, плюс стрелы рейнджеров, и все это за какие-то 3 минуты. В наземной части крепости вряд ли остался кто-то живой, а тем временем группы из друидов, орков и арбалетчиков почти уже достигли пылающего и ходящего ходуном укрепления. Не хуже, чем ротные минометы. Мысленно оценил последствия обстрела Дримм. Как-то все это не похоже на игру, грустно подумала Куя. Скорей бы пыль улеглась, целиться невозможно. Недовольно дернула головой Светлана, пытаясь найти какие-нибудь мишени в хаосе, в которой превратилась старая крепость. По плану Дримм и Людмила должны были присоединиться к штурмующим, поэтому сразу же после того, как они отстрелялись, прыгнули со скалы вниз. Людмила чуть пораньше, жезл оказался скорострельней пращи, а Дримм чуть попозже, но затем более скоростной Фири обогнал эльфийку. Воздушная линза, заклинание мечта десантника, помогло им спрыгнуть с нескольких сотен метров без особых проблем. Тем временем штурмовые группы уже почти достигли входа в крепость, где их неожиданно встретили двое хоть и подраненных, но все же живых игроков, показав этим, что Дримм был все же не совсем прав, когда думал, что обстрел уничтожил всех в наземной части. Первый выскочивший был буквально нашпигован арбалетными болтами. Не всякой утке достается столько дроби, когда ее бьют в лед, а затем не успевшие упасть тело в клочья разорвали боевые заклятия, прилетевшие сразу от трех друидов. Второй, оказавшийся магом, попытался даже что-то предпринять, но был погребен массой пущенных в него орками дротиков, заставивших его вложить все силы в щиты, а затем добравшиеся до него орки порубили незадачливого волшебника Фарш. Подбежавшего к крепости Дримма встретил радостно подпрыгивающий и рвущийся в бой послушный, все это время двигавшийся с одной из штурмовых групп, но в крепость не пошедший, а оставшийся ждать хозяина у входа. Потрепав пса по загривку, Дримм вместе с ним проник через ворота. Во дворе Фири несколько мгновений оценивал обстановку и вспоминал расположение помещений, а затем в сопровождении пса побежал к низенькому домику рядом с донжоном. Людмила пылила где-то на подходе, штурмовые группы, поддерживая друг друга, проникли во внутренние помещения и, судя по крикам, вспышкам заклинаний и звону оружия, вели бой. Полезли хозяева крепости, те, кого не было наверху во время обстрела. Там же, в то же время, Криллиан, класс, вор 26 уровня. Суки, кто же это такие? Спрятаться, переждать. Крепости каюк. Вор вылез из-под лестницы, где переждал взрывы и огляделся, все горело, сыпался камень и никого вокруг. Пережившая обстрел и защитившая его лестница зашаталась и рухнула, обдав его пылью и больно ударив несколькими отлетевшими камнями. От входа в крепость послышались крики и звуки, с которыми сталь входит в плоть. Вор спохватился и скользнул за ближайшую кучу обломков, применяя расовые навыки и молясь, чтобы его не заметили. Вовремя, Через пролом полезли жутко выглядевшие фигуры в глухих доспехах и стрелки со взведенными арбалетами. «Какого?» – подумал вор, глядя на то, как проникшие во двор разбились на несколько групп и уверенно ринулись к разным входам. «Не писи, что ли, на нас разозлились? Вроде не должны. Хотя вон игроки, вошли после всех, рожи незнакомые. Похоже, кого-то мы задели сильнее, чем думали, и бабла этот кто-то не пожалел, надо выбираться». Вор, применяя все свои классовые умения, медленно, по стеночке двинулся к воротам. В то же время, Дрим, из-за спины раздался рык послушного, через мгновение оборвавшийся, как выключатель повернули. Развернувшись, Дрим увидел лежащего на земле слабо дергающегося пса, из глазницы и шеи питомца торчали рукояти ножей или кинжалов, а фигура в серой накидке нырнула в ворота крепости. Разгоняясь с каждым шагом, Фири ринулся в погоню. Через секунду, выскочив из ворот, понял, что опоздал. Убийца питомца, как рыба на острогу, насадился на меч Людмилы, и его тело уже начало разлагаться, как всегда происходит с игроками после смерти. Кивнув эльфийке, Дрим развернулся и устремился обратно в крепость. Останки послушного также почти исчезли, и теперь пса можно было вызвать только через сутки. Нырнув в домик, притулившийся к донжону, Дрим, перепрыгивая через ступеньки, спустился на несколько пролетов вниз и с максимальной скоростью помчался по средних размеров постоянно изгибающемуся коридору, пытаясь успеть до того, как истечет отсчитываемое внутренними часами время. Несколько раз у него на пути встречались ловушки как магические, так и механические, но все они были не активированы и задержать несущегося по коридору Фири не смогли. Миновал он и пару солидных дверей из дерева, обитого металлом, видно было, что двери являлись новоделом и были установлены недавно, но, как и ловушки до них, не исполняли свою функцию и были открыты. Не обманул Гэндальф, ни одного часового, и все нараспашку, подумал Дрим, миновав очередной поворот коридора. Вот про это не сказал. Несколько бочонков, судя по опознанию наполненных порохом, скромно притулились в нише у самого пола, как раз рядом с не очень устойчиво выглядевшей аркой, ведущей в следующий коридор. Двое игроков пытались захлопнуть здоровенную дверь, дело шло плохо, дверь была очень тяжелой даже для физически гораздо более сильных, чем они были в реале игроков, к тому же, видимо, сырость подземелья испортила петли, и на каждый толчок они, жалобно скрипнув, поддавались совсем на чуть-чуть. Выскочивший Дрим сходу отсек одному из налегавших на дверь правую руку, ту, которой тот упирался в дерево, и тут же вонзил клинок в живот другому. Неожиданно распоротый живот не захотел умирать, а вцепился руками в шлем пронзившего его Фири и попытался просунуть пальцы в щели шлема, стремясь добраться до глаз. Разъяренный перспективой потерять зрение, Фири перехватил одну из рук своей левой рукой, а во вторую руку, мотнув головой, вцепился зубами и с силой впечатал врага в стену, поворачивая правой рукой клинок у него в животе. Одновременно при ударе его челюсти щелкнули, сжимаясь, и через секунду он выплюнул откушенные пальцы в лицо их хозяина. Чувство опасности заставило его, выдрав клинок из тела все еще живого игрока, отпрыгнуть в сторону. Через мгновение в того попал шар, переливающийся всеми цветами радуги, и наконец-то прикончил упрямца. А Дрим отправил такой же шар, являвшийся заклинанием второго уровня магии хаоса, в однорукого, только что прибившего своего дружка. Заклинание, брошенное Дримом, разбилась о защитную сферу, на секунду ослепив покалеченного мага, а в следующее мгновение однорукий лишился и второй руки, за которой последовала голова. Магические щиты не сумели остановить удар лезвием, откованным древними Фири. Закончив с противниками, Дрим сплюнул тягучую длинную слюну, наполовину состоявшую из чужой крови, и развернулся к следующему короткому коридору, за которым и располагалась его цель. Неожиданно в тишине после схватки послышались хлопки, как будто открыли несколько бутылок шампанского, и он почувствовал, помещение за коридором уже не пусто, Фири почти опоздал. Дрим сорвал с разгрузки три свои последние гранаты и со всей силы метнул их одну за другой в темный провал за коридором, потом воздушным тараном отшвырнул назад несколько появившихся фигур и бросился прочь туда, откуда пришел. Но успел сделать лишь несколько шагов до того, как взрывная волна ударила его в спину, опрокинула и, протащив пяток метров, впечатала в стену. Подземелье ходило ходуном, с потолка сыпался мусор и камни, иногда весьма крупные. Сжавшись в комок, Дрим пережидал, чувствуя, как по доспехам и шлему барабанит осколки, и в любой момент ожидая, что на него упадет потолок, но постепенно все затихло, и он, отряхнувшись от обломков, встал на ноги, осматриваясь. Коридор, где он находился, довольно сильно перекосило, по стенам змеились трещины от выпавшей кладки, пол был завален мусором, откуда-то капала вода, толстенные двери, что не смогли закрыть защитники крепости, видимо, захлопнуло взрывом, чтобы тут же сломать камнями обвала, завалившего помещение за ними. Похоже было, что вниз обвалилась часть помещений крепости наверху, и коридор с залом за ним уже не существует. Дрим еще десяток минут простоял рядом с завалом, поминутно используя чувство крови, но ни разу не получил отклика. Точка возрождения, принадлежавшая хозяевам крепости, была уничтожена, они победили. Нужно выбираться, пока не обвалилось остальное, подумал Дрим после того, как радость от победы немного прошла. Фиви развернулся и двинулся по коридору прочь от обвала, но ушел недалеко. Обвалилась та самая арка, рядом с которой были складированы бочонки с порохом. Ему еще повезло, если бы порох сдетонировал от толчков, то скорее всего завалило бы весь коридор. А так Дрим, немного поискав, нашел один из тайных проходов, про который рассказал ему 360-й. Эти проходы предназначались для того, чтобы при штурме владельцы крепости сразу могли попасть туда, куда им нужно, ну или из любого места успеть на защиту своей точки возрождения. К счастью, ни того, ни другого сделать они не сумели, а вот Дримму один из таких ходов пригодился и позволил по узкому, грязному и тесному дымоходу выбраться наверх, где его чуть не насадил на меч орк, вполне обоснованно принявший вывалившуюся из неработавшего камина грязную фигуру за врага. Дрим едва успел отбить изогнутый орочий клинок наручем и с трудом удержался от ответа, лишь обматерив уже понявшего свою ошибку орка. «Дрим, ты не мог потише. Чуть вся крепость не обвалилась. Я не против, но не тогда, когда я здесь», — возмущенно поприветствовала возвращающегося во двор Фиви Людмила. «Все хорошо, что хорошо кончается. Что там с пленниками в подвале?» Дрим поинтересовался судьбой захваченных игроков. Именно ими по плану должна была заниматься Людмила. «Да все нормально, я их уже освободила», — Людмила стрельнула глазами и ехидно закончила. «Некоторых, конечно, убила камнями со стен, когда ты решил поиграть во взрывотехника, а в остальном все нормально», — не удержалась от подколки эльфийка, но Дрим не обратил на это внимания. «Где сейчас освободившиеся?» «В зале респавна, ждут товарищи. Ты их оставила одних, без защиты, без оружных, когда крепость еще не захвачена, а мы еще не собрали трофей. Молодец». Было видно, что Людмила смутилась, понимая справедливость упреков. Дрим немного для порядка побуравил взглядом переминающуюся с ноги на ногу паладиншу, а затем постарался исправить ее, в общем-то, не такие уж и большие недочеты. «Ладно, найдешь пятерых арбалетчиков и двух орков, поставишь их у склада с добром, потом всех старших ко мне, я буду с освобожденными в зале респавна. Давай, Явель, мой фюрер». Все-таки не смогла напоследок удержаться от очередной подколки Людмила, козырнув и побежав выполнять приказ. «К пустой голове не прикладывают». Уже в спину убегающей эльфике машинально проговорил Дрим, хотя вряд ли она его уже слышала. Игроки в зале респавна активно гудели, видимо, обсуждая происходящее и что им делать дальше, и так увлеклись этим делом, что даже не заметили вошедшего Дримма. Он тоже не стал привлекать к себе внимание, воспользовавшись возможностью послушать, о чем они говорят. Большинство предлагало сейчас же уходить из крепости, прихватив при этом по пути все, что плохо лежит. Несмотря на то, что выступавших за бегство было большинство, они требовали, чтобы бежали и несогласные с ними. Казалось бы, чего проще, бегите, но нет, они наседали с криками на держащуюся отдельно от остальных группу игроков в центре толпы. Меньшинство, представлявшее из себя небольшой сплоченный отряд, было не согласно, и оттуда звучали предложения подождать и разобраться, а также вполне обоснованные сомнения в том, что бежать без оружия и снаряжения куда-то в неизвестность — хорошая мысль. Явным лидером этой группы был игрок, отыгрывавший полуарка воина, и в конце концов, он, отчаявшись перекричать толпу, заявил, что не собирается никуда бежать, а кто хочет, он никого не держит. Остальные в ответ на это взорвались возмущенными криками и даже угрозами, хотя дальше слов дело не пошло. Кстати, в отличие от остальных игроков, команда полуарка была вооружена, хоть и оружие у них было неказистое. Камни, палки и немного разномастного холодника, видимо, подобранного по пути в зал, но сразу становилось ясно, кто реально готов сражаться, а кто готов только орать, что и подтвердила реакция толпы, когда игроки все-таки заметили фигуру в черных доспехах, безмолвно стоящую в дверях зала. Впереди оказалась группа Полуарка, ну и несколько игроков посмелее, примкнувших к ней, остальные, несмотря на то, что их было больше, спрятались за ними. Все игроки в зале были от 10 до 15 уровня и без оружия и даже теоретически не представляли для Дримма какой-либо угрозы. Дримм наконец-то выскочил из толпы. Стас из Самары, вслед за ним начали выходить члены его старой команды, все они были чуть повыше общего уровня остальных пленников, но гораздо ниже, чем были. Что так поздно? Не очень-то ты и торопился, мы тут уже больше суток паримся. Обвиняюще высказался попрыгунчик Стрекозил. Заткнись, козлина, стукач вонючий, не тебе об чем-то высказываться. С этими словами Иван, не любитель зеленых лягушек, сбил попрыгунчика с ног кулаком, и тот не сделал ни одной попытки защититься или опровергнуть сказанные в его адрес слова. Спасибо, мужик, что вообще пришел. Эти слова были обращены уже к Дримму. Остальные игроки из его бывшего отряда тоже начали его благодарить. «Меня зовут Вар Пьяный Тигр, можно просто Вар», — вышел вперед Полуарк, протягивая руку. «Ты, Дримм, это о тебе говорили, что ты сумел уйти». «Все верно, я Дримм», — Фири пожал протянутую руку. «Ну и что дальше? Как будет в отношении нас?» Стараясь не показывать напряжение в голосе, спросил игрок со странным алкогольным прозвищем. «Нормально. Кто хочет, может пойти с нами до более безопасных мест, кто не хочет, принуждать не будем. Долю в добыче, извини, не дадим, может быть, дадим кое-какое снаряжение для начала, но не обещаю, смотреть надо, что нам досталось, это понятно. А до куда примерно можете довести?» Не было похоже, что Полуарк удивился, похоже, он и надеялся примерно на такой ответ, и его больше интересовала предстоящая дорога. «Эй, а наше имущество? Отобранное этими уродами верните!» Выкрик откуда-то из толпы был поддержан одобрительным гулом. Дримм тут же жестко пресек возмущение. «Что с воза упало, то пропало. Будем считать, что это все пошло на организацию вашего освобождения, хотя если найдем именные вещи, вроде книг заклинаний, то отдадим». Уже не обращая внимания на несогласные выкрики, в том числе и со стороны его бывшей команды, продолжил разговор с Варом. Оказалось, что Пьяный Тигр и несколько игроков из его группы были здесь с самого начала и являлись как первыми хозяевами крепости, так и первыми жертвами банды Косова, захватившими их точку респавна. В отличие от большинства остальных опущенных до 10-15 уровня, Полуарк и его друзья наоборот за время жизни в пещерах под крепостью поднялись на несколько уровней и могли бы еще больше подняться, но им не давали пленители, держа всех узников примерно на одном уровне развития. На вопрос, заданный Вару, почему, если его уровень развития был невысок, он продолжал сидеть в подземелье, а не создал новый аккаунт, Дримм получил пространный ответ, суть которого заключалась в том, что Полуарк считал такой выход поражением. Про себя Дримм подумал, что это просто глупо, лучше было создать новый аккаунт, а потом вернуться и отомстить обидчикам, но он ничего не сказал, каждый сходит с ума по-своему. Уже позже в дороге выяснялось, что Пьяный Тигр со товарищи были не такими уж и дурными упрямцами, а вовсю копали туннель наружу, умудрившись проворачивать это предприятие втайне от других игроков, поскольку небезосновательно опасались, что их могут сдать и купить себе этим свободу. Постепенно подтянулись все те, кого условно можно было причислить к командному составу отряда. Крывых Прыг, командир арбалетчиков, Светлана и Таурахтар вместе с родственником ведущего круг, также Людмила, Куя и Ниелан, не относившиеся даже к сильно условному командному составу, а просто за компанию. Сначала Дримм узнал о потерях, их оказалось сравнительно немного. Двоих друидов-игроков зарезали в спину ассасины в тесных коридорах крепости, сейчас они должны были уже возродиться в лагере, и еще безвозвратно было потеряно двое арбалетчиков. Самое обидное, что потеряны они были не в бою, а погибли, когда под ними обрушился пролет этажа. Находившийся рядом с погибшими орк успел воткнуть кинжал в щель в стене, удержался и выжил, а арбалетчиков раздавило в смятку камнями. Затем Дримм распределил обязанности каждого собравшегося, включая себя, не делая особой разницы между игроками и неписями, отдельно припахал троих пришедших родственников, подтвердив две старые солдатские мудрости. Одну про глаза начальства и близость кухни, и вторую про инициативу. Людмила отправилась охранять вход в крепость, а близнецов Дрим откомандировал к неформальному лидеру освобожденных пленников с заданием составить список игроков и их классов. В общем, работа в крепости закипела, и примерно через 2 часа все было сделано. Добыча, представлявшая из себя гору разнообразного добра, как раскиданного по всей крепости, так и наваленного до потолка в отдельной комнате, была пересчитана и рассортирована. Отдельно пошли пара мешков с медными монетами, несколько ящиков, забитых змеиными шкурками и сушеными крыльями летучих мышей, и совсем уж отдельно железный ящик, почти на треть заполненный бывшими внутренними органами демоновых выблетков, то есть драгоценными камнями. Также из полузаваленного подвала, из той его части, где раньше располагалась точка респауна хозяев крепости, были извлечены бочонки с порохом. Дрим собирался взорвать и так уже на ладан дышащую крепость, на случай, если дружки бывших хозяев крепости, та же Сирена, попытаются откопать их точку возрождения. Как Дрим и обещал, все именные вещи вернулись к их владельцам, а еще, после согласования с Таурахтаром и Светланой, игрокам выдали кое-какого снаряжения и оружия попроще и отсыпали по паре горстей медной мелочи на нос. Дрим немного схитрил и лучшие из выделенного оружия передал группе, возглавляемой пьяным тигром. Вот нравились ему эти упорные ребята и все. Рассчитаться между собой члены отряда планировали по достижении святилища друидов. Именно там предполагалось расстаться с той частью отряда, которую возглавлял Таурахтар. Совершенно неожиданно нарисовалась проблема там, где не ждали, часть игроков-пленников, почти половина, на настоящий момент пребывала в реале и даже не знала об изменении своего статуса. Пришлось заночевать в крепости, вернее, часть отряда и все освобожденные и часть отряда освободителей остались в крепости, а часть во временном лагере вместе с ездовыми животными. Утром тоже была нервотрепка, Дрим вообще пожалел, что связался с сопровождением. Большинство тех, кого не было во время штурма, пришли, зато не пришла часть тех, кто был вчера. Наконец к полудню все собрались и выступили. После того, как бывшие пленники перепривязали точки возрождения во временном лагере, Дрим, пробежавшись по развалинам, поджег фитили и через 5 минут любовался обрушившейся внутри себя крепостью. Тот, кто теперь захочет откопать точку респауна банды Косова, welcome. Затем была более или менее спокойная дорога через Потц. Напасть на такую толпу не решилась ни одна банда лесных разбойников. В столице баронства Дрим честно рассчитался с Утвигаром и отдал 10 золотых за 2 погибших бойцов, заодно узнал новости, заставившие его злорадно усмехнуться. Оказывается, номерной Гиндальф завязался с патрулем повстанцев и хоть и сжег магией 20 из них, но и сам погиб. Успел ли он к этому времени создать себе новую точку или разделил судьбу Косова и его людей, Дримма уже не волновало, не его проблемы. А вот Сирена была его проблемой. Дрим не собирался спускать ей все произошедшее, особенно жгло его то, что он действительно подумал про нее, что нашел ту единственную, ту, которую не встретил в реальной жизни. Как выяснилось, в дороге жаждой мести горел не только он, но и Вар со своими людьми. Оказалось, Сирена и Аракана были большими любителями поиздеваться над пленниками, опускаемыми на уровень. Дреу садистски обрабатывала жертвы кнутом, а эльф-маг очень любил крики сжигаемых заживо и никогда не упускал возможности их послушать. Так что пьяный тигр, понимая, что ему самому не добраться до своих мучителей, а если он все же доберется, то не справится, по крайней мере в обозримой и очень долгой перспективе, предложил Дримму возглавить его и его отряд до того момента, как свершится их общая месть. Предложение было неожиданным, Дрим даже растерялся. Он, конечно, планировал собрать свой собственный отряд, но не думал, что это произойдет вот так спонтанно. Хотя, поразмышляв, согласился, хорошая возможность присмотреться к бойцам, и если они не устроят друг друга, то после того, как дело будет сделано, разбежаться. Вообще, пьяный тигр и его друзья оказались забавными персонажами, потому как были ролевиками, но не теми, кто играет в компьютерные ролевые игры, а теми, кто бегает по лесам, нарядившись эльфами, гномами и прочими персонажами из книг по фэнтези. Впрочем, именно эти ролевики предпочитали играть за темных, поэтому когда сподобились сменить игры в реальном мире на игры в виртуале, также остались верны образу орков или хотя бы полуорков. Мечтой пьяного тигра, который он смог заразить остальных, было создать в серединном мире филиал Мордора. Отсюда и попытка обжить заброшенную крепость в горах. Пленение он воспринял и главное сумел убедить в этом своих друзей, как испытание, посланное им Сауроном, невероятно увлекающаяся личность, к тому же умеющая увлечь других, в какой-то момент Дримм с изумлением понял, что и сам сидит, развесив уши, слушая вдохновенные байки этого страстного поклонника Толкина. Было совершенно непонятно, верит ли он сам в то, о чем говорит, может быть, даже и верил, хотя во всем остальном это была совершенно адекватная и по первому впечатлению вполне нормальная личность. Дримм дал себе зарок приглядывать за любителем Властелина колец, и если он окажется психом, поскорей прервать знакомство, от сумасшедших неизвестно чего ждать. В святилище друидов, уже после того, как была поделена добыча, к Дримму подошел Таурахтар и также попросился в его отряд. На вопрос, зачем ему это, привел несколько доводов. Во-первых, его группа достигла здесь всего, чего хотела, и их рост начал замедляться. Во-вторых, Дримм показал себя удачливым и разумным командиром, рейнджеры и друиды надеялись на хорошую добычу и рост уровня. Ну и наконец, им хотелось поучаствовать в наказании сирены, в этом были солидарны все игроки-обитатели святилища. Если уж Дримм согласился взять в команду нищих и слабоуровневых орков, да еще и с их лидером, внушающим ему подозрение, то отказываться от прокачанных рейнджеров с друидами было бы грехом. Дримм не стал грешить и согласился. Затем как прорвало. Через десяток минут к нему заявились Иван, не любитель зеленых лягушек, Стас из Самары 11 и двое рейнджеров из его старой команды и практически потребовали от него принять их. Остальные не горели желанием встречаться с сиреной и собирались разбежаться, как только отряд дойдет до территории узла. Конечно же, Дримм принял их, мстить у них было не меньше оснований, чем у него и у людей пьяного тигра. «Говорят, ты тут уже целый клан сбил», — спросила подошедшая к размышляющему обо всем произошедшем Дримму Светлана. «Любимых внучек забыл. Обидно, дедушка. Как же так?» — поддакнула ей Людмила, без приглашения присаживаясь у костра. Рядом с ней примостились Ниэллан и Куэ. «Какой клан? Так отряд на одну миссию», — попробовал отбрехаться Дримм. «С нами уже больше 30. Насела на него опять Светлана. Для того, чтобы зарегистрировать клан, нужно минимум 100. Дримм в свое время провентилировал этот вопрос и в подробностях знал, что для этого нужно. Ты за вечер 30 человек собрал, захочешь соберешь, не проблема. С другого боку наседала на него Людмила. Мы тебе поможем. Ладно. Поднимая руки, сдался Дримм. Клан действительно имел массу преимуществ. Особенно ценны были преимущества, связанные с точками возрождения. Посмотрим, как пойдет с сиреной, а там видно будет. Заявку на название я сделаю, если соберем клан за 3 месяца, название будет нашим. Тут Дримм задумался о имени будущего клана и спросил совета у сидящих у костра. Что заявлять-то? Как назовем? Клан Красного Дракона. Неожиданно высказалась молчавшая все это время Куэ. Как-то нескромно, Дримм, имеющий созвучное прозвище, пребывал в сомнениях. Какая скромность, ты о чем? Классное название для клана, пылко возразила Людмила. Светлана и Ниэллан с энтузиазмом закивали. Все верно, это название будет внушать ужас нашим врагам. Пафосно высказался Вар, оказывается, все это время стоявший в темноте за спиной у Дримма. Точно, сильное название, веско поддержал предложение Таурахтар, также незаметно для всех прислушивавшийся к разговору и сейчас присевший к огню.